Почти столетняя история. Дальше тишина. Идут старые молодой. Молодою старого спрашивает. Эту странную фразу со странной усмешкой любила повторять великая артистка немого кино Александра Сергеевна Хохлова. Когда я в первый раз услышал, я очень удивился, тем более что Александра Сергеевна эту фразу мастерски оборвала. Идут, мол, старый и молодой у старого спрашивает. И вдруг стоп, как будто выключили, тишина. «И что?» — спросил я. «Что-что?» — переспросил Александр Сергеевна. «Что?» — он спрашивает. «Кто?» «Молодой», — сказал я. «Это, наверное, анекдот?» «Наверное», — сказала она. «Это мне Пудовкин рассказывал». А Пудовкин рассказывал вот что. Пудовкин был на войне. В 1914 году пошел на фронт. Вот, — рассказывал Пудовкин, — сидит он в окопе. Обстрел идет, а рядом солдат. Пожилой русский мужик лет 40. Пудовкин-то было, спасибо, 22. Пудовкин был студент-физик, а солдат совсем простой человек, крестьянин. Вот солдат подмигивает и говорит. «Слушай, парень, чего расскажу? Видно, какую-то байку рассказать собрался, чтобы не так страшно под обстрелом. Слушай, идут старый и молодой у старого спрашивает». И вдруг свист, осколок этому солдату полголовы сносит. Стрельба, атака, немецкий плен, побег, возвращение в Россию. И все это время Пудовкин спрашивал всех встречных, перечных. Идут старый и молодой у старого спрашивает, как там дальше? Но никто не знал. Ни один человек. «Да», — сказал я, — «идут, значит, старый и молодой». «Вот», — сказала Александра Сергеевна, — «а молодой у старого и спрашивает». Она коротко засмеялась. Я тоже попробовал усмехнуться коротко и мудро, но не получилось, потому что я тогда был совсем-совсем молодой.